предсказано открытие новых элементов и описаны их свойства. Экоалюминий, который впоследствии был назван галлием и открыт в 1875 году. Экобор, скандий, открыт в 1879 году. И экосилициум, германий, открыт в 1886 году. И свойства, предсказанные, очень походили на те, которые были определены экспериментально.